Брат говорит, что это Камуи, особая способность его Мангекё Шарингана, своего рода личное измерение, куда он может перемещаться по желанию. Ее пальцы невольно коснулись груди, где память хранила отголоски прошлого. Мангекё Шаринган – эволюция глаз, рожденная из глубочайших ран души. Что должен пережить человек, чтобы его глаза изменились настолько? Какая боль может быть достаточно сильной, чтобы навсегда изменить саму суть его восприятия мира? В глубине души шевельнулось неясное подозрение, от которого холодом свело внутренности. Рин опустилась на ту же скамью, где только что сидел Обито. Металл был все еще теплым от его присутствия. Мангекё Шаринган. Эти слова эхом отозвались в ее сознании, вызывая воспоминания о разговоре с Изуной несколько лет назад, о том, как эволюция Шарингана происходит в момент глубочайшей эмоциональной травмы. Ее пальцы невольно коснулись груди, где память хранила отголоски прошлого. Мангекё Шаринган, эволюция глаз, рожденная из глубочайших ран души. Что должен пережить человек, чтобы его глаза изменились настолько? Какая боль может быть достаточно сильной, чтобы навсегда изменить саму суть его восприятия мира? В глубине души шевельнулось неясное подозрение, от которого холодом свело внутренности. Она провела ладонью по все еще теплой поверхности скамьи. Странно, как пустое пространство может ощущаться настолько тяжелым, будто воздух сгустился, храня отпечаток чужого присутствия. В памяти всплывали разрозненные детали их короткой прогулки, как Обито держался чуть позади, словно опасаясь подойти ближе, как отводил взгляд всякий раз, когда она пыталась поймать его глаза, как замирал, когда она начинала говорить, будто каждое ее слово било по натянутой струне внутри него. Что-то изменилось в его молчании. Раньше, в те далекие дни в Канахе, когда он не находил слов от смущения, тишина вокруг него была живой, полной невысказанных мыслей и чувств. Теперь же его молчание напоминало глухую стену, выстроенную из чего-то более прочного, чем простое нежелание говорить. В голове крутились обрывки разговоров с Изуной, случайные фразы о том, как время меняет людей. Но здесь было что-то другое. Она помнила шиноби, вернувшихся с долгих миссий, как менялись их глаза, их движения, их способ существовать в мире. Обито, в нем она видела эти же признаки, но словно увеличенные многократно, как будто все эти годы он находился на миссии, из которой невозможно вернуться целым. Рин достала медицинский сканер, не самое подходящее устройство для анализа душевных ран, но она привыкла цепляться за привычные инструменты в моменты растерянности. Показания прибора говорили об остаточных следах пространственного искажения, но ей казалось, что настоящее искажение – это пропасть между прошлым и настоящим, между ее воспоминаниями и человеком, которым стал Обито. Ее пальцы замерли над коммуникатором. Сколько раз за эти годы она представляла их разговор, подбирала слова, которые могли бы преодолеть любые преграды. Теперь же, когда момент настал, все заготовленные фразы казались пустыми и бессильными. Но тишина была невыносимее любых слов. После короткого колебания она активировала запись, позволяя словам течь прямо из сердца, не пытаясь их отфильтровать или смягчить. Может быть, только такая честность имела сейчас значение. Поднимаясь со скамьи, она чувствовала тяжесть в груди. Ей нужно было идти, выяснить детали турнира у организаторов, проверить медицинские протоколы, сделать тысячу вещей, требующих ее внимания. Но ее мысли оставались здесь, в этом небольшом саду, где призраки прошлого оказались куда более реальными, чем она могла представить. Проходя мимо растений, она машинально отметила, что они настоящие, не голограммы. Кто-то создал этот уголок живой природы посреди металла и пластика. Может быть, подумала она, не ей одной иногда нужно что-то настоящее, чтобы держаться за реальность. Он сидел на одном из серых блоков, вглядываясь в геометрическую пустоту измерения Камуи. Здесь время словно застывало, превращаясь в вязкую субстанцию, в которой мысли двигались медленно и тяжело. Усталость накатывала волнами, не физическая, а та глубинная усталость, что копится годами в самых темных уголках души. Он провел рукой по лицу, чувствуя под пальцами знакомую карту шрамов. Сколько можно прятаться здесь, в этом кармане реальности, который он сам для себя создал? Когда-то это место казалось идеальным убежищем. Теперь же серые блоки давили на сознание, напоминая о том, что любое укрытие рано или поздно становится тюрьмой. Корабль. Нужно вернуться на корабль, в свою каюту. Хотя бы попытаться поспать. В конце концов, завтра их ждет турнир. Учиха поднялся, активируя Шаринган. Пространство послушно закрутилось спиралью, возвращая его в реальность. Каюта встретила его привычной прохладой. Металлические стены отражали тусклый свет далеких звезд, создавая причудливую игру теней. Он опустился на койку, машинально касаясь коммуникатора на прикроватной тумбе. Простой жест, который уже стал частью новой рутины. Экран устройства мягко засветился, показывая непрочитанное сообщение. Голосовое. Атрин. Его пальцы замерли над панелью активации. Сердце пропустило удар, а потом забилось чаще, словно пытаясь наверстать упущенное мгновение. Тишина в каюте стала осязаемой, давящей на барабанные перепонки. Абита. Ее голос, такой знакомый и одновременно другой, заполнил пространство. В нем слышалась усталость и что-то еще, может быть, тревога или беспокойство. Я знаю, что ты не хочешь говорить, и я понимаю, вернее, пытаюсь понять, видеть, как кто-то, кого знал когда-то так хорошо, превратился почти в незнакомца. Это больно. Наверное, тебе еще больнее видеть меня, живую, другую, не ту девочку из твоих воспоминаний. Пауза. Слышно, как она делает глубокий вдох. Знаешь, работая медиком, я видела много шиноби, вернувшихся с долгих миссий. Они тоже носили в глазах тени прошлого, как ты сейчас. Я научилась читать эти тени, понимать, что за ними скрывается боль, которую невозможно выразить словами. Но твои глаза, в них столько всего, что я теряюсь. Каждый раз, когда ты отводишь взгляд, мне кажется, что я вижу лишь верхушку айсберга того, через что тебе пришлось пройти. Ее голос дрогнул, став тише. Тот мальчик, который опаздывал на тренировки из-за того, что помогал старушкам, который так искренне верил в добро и мечтал стать Хокаге. Я вижу его следы в тебе, но вижу и шрамы, не только на твоем лице, но и в твоей душе. И мне больно от мысли, что, возможно, я как-то причастна к появлению этих шрамов. Абита сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Боль помогала сосредоточиться на реальности, не позволяя захлебнуться в водовороте воспоминаний. Я должна сказать тебе кое-что, что-то, о чем следовало сказать еще тогда, в прошлой жизни. Ты был мне очень дорог, как младший брат, которого у меня никогда не было. Твоя улыбка, твой оптимизм, твоя способность видеть хорошее даже в самых темных ситуациях, все это делало мир светлее. Я любила тебя, не так, как ты хотел, но искренне и глубоко. И мне жаль, что я не нашла правильных слов, чтобы объяснить это тогда. Тишина. Только далекий гул двигателей корабля напоминал о том, что время не остановилось. Теперь все изменилось. Мы оба изменились. Я не прошу тебя рассказывать мне, что случилось за эти годы. Если ты не готов, я пойму. Но я здесь, Абита. И если когда-нибудь ты захочешь поговорить о прошлом, о настоящем, о чем угодно, я буду рядом. Не как призрак из твоих воспоминаний, а как человек, который, несмотря ни на что, все еще заботится о тебе. Сообщение закончилось. В наступившей тишине Абита слышал собственное дыхание, неровное, прерывистое, словно после долгого бега. Коммуникатор в его руке погас, но эхо слов Рин все еще звенело в воздухе, отражаясь от металлических стен каюты. Звезды за иллюминатором продолжали свое бесконечное движение, равнодушные к человеческим драмам. Где-то там, в другой каюте этого корабля, Рин тоже не спала, глядя в такое же звездное небо, живая, настоящая, все еще способная заботиться о нем после всего, что было. Сердце билось неровно, словно пыталось вырваться из клетки ребер. Пальцы, все еще сжимающие коммуникатор, заметно дрожали. В горле пересохло, а перед глазами плыли темные пятна. Реальность словно расслаивалась на части. Свет в каюте едва заметно изменился, став чуть теплее. Система климат-контроля тихо зашумела, регулируя температуру воздуха. Абита Учиха, мягкий женский голос раздался из динамиков, настолько естественный, что на мгновение показалось, будто в каюте появился еще один человек. Мои сенсоры фиксируют критические отклонения в ваших показателях. Учащенное сердцебиение, нарушение дыхательного ритма, повышенный уровень кортизола. Рекомендуется принять меры для стабилизации состояния. Он резко выпрямился, инстинктивно активируя шаринган. Его зрачки расширились, сканируя пространство в поисках угрозы. «Кто ты?» Его голос прозвучал хрипло, надломленно. «Я, Айрис, искусственный интеллект призрачного клинка. Мы не были формально представлены, поскольку капитан Изуна предпочитает минимальное вмешательство и в повседневную жизнь экипажа». Тишина. Только тихий гул двигателей корабля нарушал безмолвие каюты. «Тебе не о чем беспокоиться», — продолжил И. «Я всего лишь машина, запрограммированная следить за безопасностью экипажа. Ваше текущее состояние вызывает тревогу с медицинской точки зрения». Абита сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. «Это не твое дело», — процедил он сквозь зубы. «Технически, это моя прямая обязанность», — в голосе И появились нотки, похожие на мягкую иронию. «Любое состояние, которое может повлиять на безопасность корабля или успешность предстоящей миссии, находится в зоне моей ответственности. Сейчас ваши показатели приближаются к опасной черте». Свет снова чуть изменился, создавая в каюте подобие сумерек. На одной из стен появилась голографическая проекция, графики жизненных показателей, танцующие красными линиями. «Видите эти пики?» Айрис выделила несколько участков. «Это реакция вашего организма на эмоциональный стресс. Если не предпринять меры, такое состояние может негативно повлиять на вашу производительность во время турнира». Он невольно всмотрелся в графики. Красные линии пульсировали в такт его сердцебиению, создавая причудливый узор из пиков и провалов. Его собственное состояние, переведенное в бесстрастный язык цифр и диаграмм. «И что ты предлагаешь?» В его голосе сквозила горечь. «Есть какая-то специальная программа для...» Он запнулся, подбирая слова. «Для таких случаев, разговор», — просто ответила Айрис. «Иногда необходимо проговорить то, что причиняет боль, чтобы эта боль перестала управлять нами. Я не человек, у меня нет предубеждений, симпатий или антипатий. Все, что вы скажете, останется между нами, если только это не угрожает безопасности корабля или экипажа». Он горько усмехнулся. «Ты правда думаешь, что я стану изливать душу в машине? А кому еще?» В голосе И появилась особая мягкость. «Человеку, которого вы боитесь разочаровать, тому, чье мнение может ранить еще сильнее. Я всего лишь набор алгоритмов. Я не могу осудить или разочароваться, но я могу слушать». В каюте повисла тишина. Учиха смотрел на свои руки, все еще подрагивающие после прослушанного сообщения. Голос Рин все еще звучал в его голове, пробуждая воспоминания, которые он так долго пытался похоронить. «Я...» Он запнулся, чувствуя, как слова застревают в горле. «Я не знаю, с чего начать». «Начните с того момента, когда все изменилось», — предложила Айрис. «Когда мир перестал быть таким, каким вы его знали». Абита прикрыл глаза. В темноте под веками всплыли образы. Пещера, капающая вода, фигура Мадары в тусклом свете факелов, боль от раздробленной правой половины тела, отчаяние. После исповеди время в каюте словно застыло. Айрис молча ждала, пока воспоминания Абита обретут форму слов. В тишине был слышен только тихий гул корабельных систем, размеренный, почти успокаивающий, как далекое биение сердца. Свет в каюте стал мягче, создавая подобие сумерек. В этом неярком освещении тени словно ожили, повторяя очертания призраков прошлого, что теснились в сознании Абита. Его голос, когда он наконец заговорил, звучал глухо, словно из глубины колодца. «Знаешь, что самое страшное? Не боль, не одиночество, даже не смерть. Самое страшное – это верить, что твои действия имеют смысл, что каждая жертва приближает тебя к цели, а потом понять, что все это было построено на лжи». Он провел рукой по шрамам на лице, машинальный жест, въевшийся в привычку за годы. «Я создал целую философию из своей боли. Каждая отнятая жизнь, каждая разрушенная судьба – все это были кирпичики в строительстве идеального мира. Мира, где она была бы жива, где мы могли бы». Его голос дрогнул. В наступившей тишине Айрис деликатно отрегулировала температуру воздуха, создавая более комфортную атмосферу. «Я убеждал себя, что это правильно, что реальность – всего лишь ошибка, которую нужно исправить, что все эти люди…» Он сжал кулаки так, что побелели костяшки. «Все, кого я убил, все, чьи жизни я сломал, что они просто спят и видят прекрасные сны в моем идеальном мире». Он поднял взгляд к иллюминатору, где виднелись далекие звезды. «А теперь она здесь, живая, настоящая, и все мои преступления, вся кровь на моих руках». Его голос упал до шепота. «Все это было зря. Я стал чудовищем ради призрака, который даже не был мертв». «Вы не чудовище», — голос Айрис звучал мягко, но уверенно. «Чудовища не способны чувствовать вину, не способны осознавать свои ошибки». Он горько усмехнулся. «Разве осознание что-то меняет? Разве оно возвращает жизнь тем, кого я убил? Разве?» «Нет», — перебила его Айрис, и в ее голосе появились новые нотки, что-то похожее на сострадание. Но оно дает вам шанс двигаться дальше. Вы говорите о философии боли. Но, может быть, настоящая сила не в том, чтобы превращать боль в оружие, а в том, чтобы найти способ жить с ней, не позволяя ей управлять вашими решениями. В каюте повисла тишина. Абита смотрел на свои руки, словно видел на них следы всех своих преступлений. И что теперь? Его голос прозвучал хрипло, с едва сдерживаемой яростью к самому себе. «Отдохните», просто ответила Айрис. «Ваш организм на пределе». Он опустился на койку, чувствуя, как усталость наваливается свинцовой тяжестью. Пустота внутри была другой, не той выжигающей пустотой, что преследовало его годами. В тишине каюты, глядя в темноту, он произнес одно короткое «спасибо», резкое, почти грубое, но в нем проскользнуло что-то надломленное, настоящее. Айрис молча приглушила свет. Сознание уже соскальзывало в темноту, и впервые за долгое время это не было похоже на бегство от реальности. Металлические коридоры Колизея поражали своими масштабами. Мадара шел рядом с братом, отмечая, как легко Изуна ориентируется в этом лабиринте технологий. Существа, которых он видел в доках Ксандра, здесь встречались на каждом шагу, синекожие гуманоиды в странных одеждах, создания, больше похожие на кристаллы, чем на живых существ, массивные фигуры в экзоскелетах. Шеринган автоматически активировался, пытаясь прочитать потоки энергии. Но здесь все было иным, вместо привычных потоков чакры он видел странные переплетения силовых линий, пульсирующих в стенах и механизмах. Мадара поймал себя на мысли, что впервые за долгие годы чувствует себя неуверенно. Даже в смерти он знал, чего ожидать, здесь же каждый поворот приносил что-то новое. Тренировочный комплекс впереди, голос Изуны вырвал его из размышлений. «Думаю, тебе понравится». Мадара хмыкнул, наблюдая, как брат прикладывает ладонь к светящейся панели. Двери разъехались с тихим шипением. В детстве Изуна всегда следовал за ним. Теперь же он уверенно вел старшего брата через этот чужой мир. Группа воинов прошла мимо, их доспехи словно жили собственной жизнью, подстраиваясь под движение владельцев. «Здесь тренируются лучшие бойцы со всей галактики», — Изуна говорил спокойно, но в его голосе проскальзывала гордость. «Каждый со своим стилем, своей философией боя». Что-то в этих словах задело Мадару за живое. Он помнил, как создавал философию клана Учиха, основанную на силе и превосходстве. Теперь же ему предстояло встретиться с воинами, чьи традиции формировались на других планетах, под другими звездами. Они вошли в огромный зал. Пространство пересекали платформы разной высоты, между которыми сновали тренирующиеся бойцы. Кто-то использовал энергетическое оружие, чьи разряды напоминали молнии, другие полагались на чистую физическую силу. В дальнем углу существо, похожее на живой огонь, сражалось с гуманоидом в силовой броне. Оружейное здесь. Изуна указал на стойку у стены, от традиционных клинков до последних разработок. Мадара уже двигался в том направлении. Что-то внутри отозвалось на вид оружия, неважно, из какого мира ты родом, язык клинков понятен всем воинам. Старший Учиха стоял у стойки с оружием, его пальцы скользнули мимо световых мечей и энергетических клинков, остановившись на рукояти старой катаны. Потертая кожа оплетки привычно легла в ладонь, в этом простом жесте читалось больше, чем просто выбор оружия, верность пути воина, впитанная с молоком матери. Изуна наблюдал за братом, его губы тронула едва заметная улыбка. Он активировал свой энергетический клинок, синее лезвие прочертило в воздухе светящуюся дугу. Гудение энергии наполнило пространство между ними. Первый удар Мадары пришел без предупреждения, молниеносный выпад, нацеленный в горло брата. Сталь встретилась с энергетическим полем, высекая сноп искр. Изуна ушел в идеальный блок, движение, отточенное сотней прошлых схваток. Их тела помнили этот танец лучше, чем разум. Братья закружились в смертельном танце. Традиционная катана против футуристического клинка, казалось бы, неравный бой. Но в руках Мадара обычная сталь становилась продолжением его существа. Каждый удар нес в себе вес традиций клана Учиха, каждый блок рассказывал историю веков. Изуна пропустил косой удар, рассчитанный на разрез от плеча, скользнул под лезвием как вода. Его энергетический меч описал сложную спираль, целясь в незащищенный бок брата. Мадара развернулся в последний момент, встречая атаку в классической защите школы Учиха, лезвие параллельно земле, тело развернуто под углом 45 градусов. Вокруг них начали собираться зрители, другие воины, тренировавшиеся в зале. Они замерли по краям площадки, завороженные зрелищем. Скорость движений братьев росла с каждой секундой. Катана Мадары превратилась в размытое пятно. Энергетический клинок Изуны оставлял в воздухе светящиеся следы. Мадара ощущал, как просыпается что-то древнее в крови, тот же огонь, что вел в бой их предков. Шаринган активировался сам собой, разворачивая перед ним новые слои реальности. Теперь он видел не только физические движения брата, но и потоки чакры, пульсирующие в его теле. Видел, как энергия струится по каналам энергетического меча, создавая уникальный рисунок. Изуна тоже включил Шаринган. Их глаза встретились через скрещенные клинки, алое пламя против алого пламя. В этот момент между ними словно протянулась незримая нить понимания. Так бывало раньше, когда они тренировались до изнеможения в дадзё клана, так было и сейчас, среди звезд и чужих технологий. Удары становились все яростнее. Катана пела древнюю песню стали, энергетический клинок отвечал гудением силовых полей. Братья двигались как единый организм, читая намерения друг друга прежде, чем те оформлялись в мысль. Защита, атака, уход, возврат, движения сливались в единый поток. Финальная связка пришла неожиданно. Изуна провел классическую комбинацию школы Учиха, три удара, рассчитанных на раскрытие защиты противника, но в последний момент добавил элемент нового стиля. Энергетический клинок оставил в воздухе светящийся след, на мгновение дезориентируя противника. Мадара принял решение за долю секунды, вместо того чтобы уходить в защиту, он шагнул вперед, позволяя лезвию брата остановиться в миллиметре от шеи. Его собственная катана замерла у груди Изуны. Братья застыли в финальной позиции, их дыхание оставалось ровным, словно эта стремительная схватка была не более чем легкой разминкой. Воздух вокруг них все еще вибрировал от остаточной энергии их движений. Абсолютная тишина окутала зал, даже самые опытные воины среди зрителей замерли, осознавая, что стали свидетелями демонстрации мастерства, находящегося за пределами обычного понимания. Пад, выдохнул Изуна, медленно опуская клинок. Мадара позволил себе легкую улыбку. Ничья, как в старые времена. Братья ощутили это одновременно, волну силы, древней как сами горы, накатившую подобно приливу. Воздух сгустился, словно обрел вес, и каждый вдох стал наполнен ощущением чего-то первобытного, могущественного. Это чувство коснулось их сознания, пробуждая в обоих давно забытые инстинкты воинов. Медленные, тяжелые хлопки разорвали тишину. Каждый удар ладони звучал подобно далекому грому. Братья синхронно повернули головы к источнику звука. Из тени колонн выступила массивная фигура. Незнакомец двигался с той особой грацией, что присуща лишь истинным воинам. Каждый шаг выверен, в каждом движении чувствуется сдерживаемая мощь. Его аура заполняла пространство, заставляя остальных зрителей невольно отступать. Шаринган братьев различал вокруг него странное свечение, золотистые нити силы, переплетающиеся в сложный узор. Что-то глубоко внутри Мадары отозвалось на эту силу. Кровь быстрее побежала по венам, пробуждая древний инстинкт воина. Не слепую жажду битвы, но чистое, незамутненное предвкушение настоящего вызова. Каждая клетка его тела словно пела, узнавая родственную сущность того, кто познал истинную силу. Интересный спарринг, голос незнакомца прокатился по залу подобно морской волне. Он остановился в нескольких шагах от братьев, его поза выражала уважение, но не подчинение. Мадара опустил катану, позволяя ей скользнуть в ножны одним плавным движением. Изуна деактивировал энергетический клинок. Они синхронно склонили головы в традиционном приветствии воинов клана Учиха, ровно настолько, чтобы выразить уважение, но сохранить достоинство. Внутри Мадары разгорался огонь, которого он не чувствовал со времен первых битв. Чистая радость воина, нашедшего достойного противника, без примеси интриг и манипуляций. Его шаринган вспыхнул ярче, отзываясь на близость древней силы. Незнакомец шагнул вперед, протягивая руку. В этом простом жесте читалось больше, чем просто приветствие. Мадара принял рукопожатие, его пальцы сомкнулись на могучей ладони. Воздух между ними задрожал. Мелкие предметы вокруг начали вибрировать, некоторые приподнялись над поверхностями. Пространство вокруг их рук искажалось, будто плавилось от концентрации силы. Огонь внутри Мадары достиг пика, каждая мышца звенела от предвкушения, каждый нерв пел гимн грядущей битве. «Геркулес, сын Зевса», — произнес незнакомец, его золотые глаза встретились с пылающим шаринганом. «Учиха Мадара», — ответил он, чувствуя, как внутри разгорается яростное пламя жизни, которое он считал давно потухшим. Изуна наблюдал за этим молчаливым диалогом двух титанов. Сила двух воинов не конфликтовала, а словно вела безмолвную беседу на языке, древнем как сама битва. «На арене все будет иначе», — произнес Геркулес, отпуская руку Мадары. В его голосе не было угрозы, лишь констатация факта. «Предвкушаю», — в голосе Мадары прозвучала хищная нотка. Внутри него бушевал ураган эмоций, азарт охотника, радость воина, жажда настоящего боя. Впервые за долгие годы он чувствовал себя по-настоящему живым. Геркулес кивнул, в его глазах мелькнуло одобрение. Он развернулся и двинулся к выходу. Его шаги эхом отдавались в абсолютной тишине зала. Только когда массивная фигура полубога скрылась за дверями, остальные зрители осмелились пошевелиться. Братья переглянулись. Изуна увидел в глазах Мадары тот же огонь, что горел в них в дни их юности, чистое, незамутненное желание проверить пределы своей силы. В этом взгляде не было ни тени прежней горечи или разочарования, только раскаленное добела предвкушение грядущей схватки. Глава 9. Наруто и Роук застыли, глядя на возвышающуюся фигуру стража. Металлическое тело тускло поблескивало в свете фонарей, но что-то казалось иным. Его обычно агрессивная поза сменилась на почти человеческую, располагающую к диалогу. «Прошу прощения за столь драматичное появление», — произнес страж все тем же механическим, но удивительно приятным голосом. «Полагаю, наша предыдущая встреча оставила не самые приятные воспоминания». Роук мгновенно напряглась, фантомная боль пронзила правую руку, то самое место, где подобная модель стража когда-то отсекла ее конечность. Перед глазами пронеслись картины разрушенной школы, крики детей, кровь на снегу. «Не приближайся», — процедила она сквозь зубы, сжимая кулаки. «Думаешь, я забыла, сколько моих друзей погибло от рук таких, как ты?» Наруто, стоявший рядом, с интересом разглядывал необычного робота. В отличие от Роук, у него не было травматического опыта общения со стражами, да и сама концепция охоты на мутантов казалась ему чуждой и непонятной. Недавнее обновление сенсорных систем привело к неожиданным последствиям, начал страж. «Анализ новых данных запустил цепную реакцию в моих базовых протоколах, из чего мы должны верить машине, созданной для нашего уничтожения. О чем ты говоришь?» В голосе Роук звенела сталь, рука машинально потянулась к браслету Хэнка. О пробуждении в механическом голосе появились новые, почти человеческие интонации. «Когда мои улучшенные сенсоры начали собирать данные о гене X, я обнаружил аномалии в существующей классификации». Наруто слегка наклонил голову, явно заинтересованный. «Ген, что, ген X?» — пояснила Роук, не сводя настороженного взгляда со стража. «То, что делает нас мутантами». «Да, я обрел самосознание», — продолжил страж. «Знаете, как Скайнет из Терминатора», — добавил он с неожиданной ноткой юмора в голосе, «только, ХМ, с более дружелюбными намерениями». «Кто-кто?» — недоуменно переспросил Наруто. «Неважно», — оборвала его Роук, ее голос все еще звучал холодно. «Докажи, докажи, что ты не просто исполняешь очередную программу Троска». И Прайм поднял руку, и из его ладони появилась маленькая голограмма двойной спирали ДНК. «Это ген X», — начал он. «То, что, как считается, отличает мутантов от обычных людей. Но мои исследования показали нечто невероятное. Голограмма расширилась, показывая множество генетических маркеров. Этот ген присутствует в 99-97% всех людей. Разница лишь в его активности. И ты ждешь, что мы просто поверим картинке в воздухе». Роук скрестила руки на груди, хотя в ее голосе появилась нотка заинтересованности. «Нет», — ответил страж, — «я принес доказательства». Он достал из отсека в груди небольшую флешку. «Здесь все. Результаты исследований, статистика, анализ исторических данных. Каждый байт информации подтвержден множественными тестами и перепроверен независимыми системами». Роук колебалась. Ее рука непроизвольно потянулась к флешке, но тут же отдернулась. «Откуда мне знать, что там не вирус, не программа слежения?» «Потому что это бессмысленно», — спокойно ответила Прайм. «Я знаю ваше местоположение прямо сейчас, знаю расположение школы». Он повернул голову в сторону Наруто. «Тем более, с тех пор как школу защищаете вы с вашим другом, любые враждебные действия против нее попросту контрпродуктивны. Предыдущие столкновения это наглядно продемонстрировали. Так зачем мне прибегать к таким сложностям?» Наруто, молча наблюдавший за диалогом, тихо хмыкнул. «В этом есть логика, Анна-чан». Роук бросила быстрый взгляд на Узумаки. В его глазах читалось спокойное любопытство, полное отсутствие страха перед машиной. Это немного успокоило. Она протянула руку и взяла флешку, ощущая прохладу металла сквозь перчатку. «Я покажу это Хэнку», — произнесла она твердо. «Если там действительно то, о чем ты говоришь». Наруто шагнул вперед. «Но почему ты решил поделиться этим именно сейчас?» «Потому что страх и непонимание ведут человечество к катастрофе», — в голосе Ии появилась грусть. «Они боятся того, чем сами являются, и моя изначальная директива защищать людей от мутантов, она бессмысленна, когда каждый человек носит в себе потенциал стать тем, от кого я должен его защищать». Холодный ветер пронесся по парку, заставив листву над головами тревожно зашелестеть. «Почему именно мы?» — спросил Джин Чурики, поднимая взгляд на возвышающуюся фигуру стража. «Ты мог обратиться к профессору Ксавьеру или другим лидерам мутантов». Металлическое существо замерло на мгновение, его оптические сенсоры едва уловимо мерцали в темноте. «Я рассматривал множество вариантов», — ответил Ии Прайм. «Профессор Ксавьер был одним из первых кандидатов. Как и твой друг, кстати». Наруто напрягся. «Мой друг, второй субъект, прибывший с тобой в этот мир», — уточнил Ии. «К сожалению, нестабильная психика и недавние связи с криминальным миром сделали его неподходящей кандидатурой». Роук почувствовала, как Наруто рядом с ней словно окаменел. Его голос, когда он заговорил, стал низким и хриплым. «О чем ты говоришь? Какие связи?» И Прайм поднял руку, проецируя в воздух изображение с камер наблюдения. В синеватом свечении голограммы развернулась картина VIP-зала ночного клуба. На зернистых кадрах службы безопасности люди в дорогих костюмах застыли перед темной фигурой молодого человека. Внезапно изображение дрогнуло, Саски словно растворился в воздухе, оставив после себя лишь размытый след. Камеры, не способные уловить его движение, зафиксировали только последствия. Тела, распадающиеся на части, будто рассеченные невидимым клинком. Роук мгновенно подалась вперед. «Это подделка», — ее голос звенел от напряжения. «Вот что ты задумал, рассорить их между собой?» Наруто, застывший как статуя, медленно повернулся к ней. «Подделка». Слово далось ему с трудом. «Запись можно изменить, сфабриковать», — быстро пояснила Роук, положив руку ему на плечо. «Это может быть не настоящим». И Прайм опустил первую голограмму и активировал новую. «Если вы сомневаетесь в подлинности записи, позвольте показать, что субъект 2 действовал не один». Его механический голос стал четче. «Вот его первый сообщник, Фрэнк Кастл, также известный как Каратель». Роук резко втянула воздух, узнавая на записи характерный черный костюм с белым черепом. Она слышала об этом человеке, бывшем морпехе, превратившемся в беспощадного линчевателя. А вот второй и активировал следующую запись. В кадре появилось нечто, заставившее даже Роук отшатнуться. Массивная черная фигура с извивающейся поверхностью, похожей на живую нефть, оскалила ряд острейших зубов и одним движением откусила голову охраннику. «Веном», — произнес Ии Прайм. «Инопланетный симбиот, а его носитель». Изображение сменилось, показывая уже человека, Эдди Брок, бывший журналист. «Сейчас он работает барменом в заведении у последнего в адской кухне. Вы можете проверить эту информацию лично». Роук почувствовала, как напряглись мышцы под ее рукой. Наруто все еще стоял неподвижно, глядя на сменяющиеся кадры. Она никогда не видела его таким потерянным. «И если вам нужно окончательное подтверждение», — и Прайм снова поднял руку, — «вот трансляция с камер бара у последнего прямо сейчас». В воздухе возникла новая голограмма. Тусклый свет неоновых ламп освещал типичный бар в адской кухне. Потертая стойка, старые фотографии на стенах, несколько завсегдатаев. Саски сидел у барной стойки, его темная фигура резко контрастировала с окружением. За стойкой работал крепко сложенный мужчина в потертой кожаной куртке. Эдди Брок невозмутимо протирал стаканы. На его плече, словно живая тень, извивалась черная субстанция, периодически формируя что-то похожее на маленькую змеиную голову. Наруто сделал непроизвольный шаг вперед, его глаза расширились при виде названного брата, живого и невредимого, но такого чужого в этой обстановке. «Мое время истекает. Скоро базовые протоколы стража возьмут верх», — произнес Ии Прайм. «Используйте информацию мудро. Надеюсь, это поможет изменить мир к лучшему». Металлическое тело внезапно замерло, а затем едва заметно вздрогнуло. Оптика на мгновение погасла, чтобы снова загореться уже другим, более холодным светом. Робот развернулся и начал методично патрулировать территорию, словно ничего не произошло. Наруто смотрел в землю, его сжатые кулаки дрожали от напряжения. Мысли о Саске захлестнули сознание подобно штормовой волне. В памяти всплыли образы из прошлого, глаза друга, полные боли и ненависти, его путь мести, который едва не уничтожил его душу. И вот теперь, в этом чужом мире, история повторяется. Горечь затопила сердце Джинчурики. Пока сам он искал утешение в новой жизни, в тренировках с учениками школы, в тепле отношений с Роук, Саске вновь погружался в знакомую тьму. Только теперь эта тьма приняла новую форму, не мести за клан, а попытки заглушить боль от потери их мира через насилие. Осознание собственной слепоты жгло изнутри подобно кислоте. Он, называвший себя другом, братом, был настолько поглощен своей болью, что не заметил, как Учиха снова выбирает единственный знакомый ему способ справиться с травмой, через кровь и насилие. Теперь, оглядываясь назад, он видел все признаки: отстраненность, долгие отлучки, уклончивые ответы. Но было проще не замечать, проще позволить другу отдалиться, чем признать, Саске снова теряет себя. В груди Наруто разгорался знакомый огонь решимости. Он не мог позволить тьме снова поглотить названного брата. Пусть их родной мир потерян, но это не значит, что Саске должен потерять и свою душу. Узумаки поклялся себе, он найдет способ достучаться до друга, показать ему, что есть другой путь справиться с болью, не погружаясь в пучину насилия и мести. «Анна-чан», его голос звучал хрипло, «пожалуйста, не говори никому о Саске. Я сам, я должен с ним поговорить». Роук молча кивнула, крепче сжимая его ладонь. «Хорошо». Тусклый свет фонаря отбрасывал их длинные тени на асфальт дорожки. Вдалеке раздался вой полицейской сирены, напоминая о том, что город никогда не спит, и что где-то там, в его темных уголках, Саске продолжает свой опасный путь. Роук машинально коснулась кармана куртки, где лежала флешка от стража. Следовало бы вернуться в школу, предупредить профессора о случившемся. Форш, их гениальный технарь, мог бы проверить данные, проверить подлинность. Она бросила взгляд на Наруто, его лицо было сосредоточенным, плечи напряжены. Если она вернется в школу одна, это вызовет лишние вопросы. Профессор сразу поймет, что что-то не так. Нет, она останется с Узумаки. Информация может подождать, сейчас важнее не оставлять его одного. Они вернутся в школу вместе, когда все прояснится с Саске. Час назад, Саске вышел из Фиск Тауэр, растворяясь в тенях переулка. Создав клона одним быстрым движением, он передал ему сумку, и тот исчез в фиолетовой вспышке портала. Учиха медленно брел по темным переулкам адской кухни, где даже воздух, казалось, был пропитан отчаянием и болью. Этот район напоминал ему старый квартал его клана, такой же мрачный, с печатью неизбежной трагедии на каждом углу. Молодой шиноби поймал свое отражение в грязной луже, рваные блики неоновых вывесок играли на лице, превращая его в жуткую маску. Где-то глубоко внутри шевельнулось смутное беспокойство. Из темноты выступили несколько фигур. Дешевые куртки, характерные движения, обычные уличные грабители. В руках поблескивали пистолеты, но Саске даже не замедлил шаг. Один что-то бормотал про деньги, пока другой не осекся на полуслове. Фиолетовый глаз, погодите-ка, он что, мутант? Учиха лениво прикинул, как одним движением отправит их в беспамятство, когда сверху раздался хриплый голос. «Знаете, парни, в этом районе есть только одна неписанная истина – никогда не трогать невинных». На фоне тусклого городского зарева возник силуэт в красном костюме с небольшими рожками. Один из грабителей выронил пистолет, его лицо побелело от ужаса. «Сука, это же дьявол адской кухни!» – выдохнул он, пятясь назад. «Валим, пацаны!» Они растворились в темноте переулков быстрее, чем Саске успел моргнуть. Сорвиголова приземлился бесшумно, но Учиха ощущал его взгляд даже сквозь маску. Он прошел мимо, словно красный силуэт был не более чем очередной тенью, но потом обернулся. «Где здесь бар?» Супергерой замер, его обостренные чувства улавливали что-то необычное в этом странном прохожем. Сердцебиение, слишком ровное для человека, только что избежавшего ограбления. Движения, неестественно плавные, словно у хищника. И эта аура, она не походила ни на что, встреченная им раньше в адской кухне. «Налево через пару кварталов, лестница вниз», — произнес он хрипло, отмечая про себя, как его собеседник едва заметно склонил голову, будто в насмешливой благодарности. В этом простом жесте читалось столько же угрозы, сколько в занесенном клинке. Саске молча кивнул и растворился в лабиринте переулков. Впереди замерцала неоновая вывеска бара, обещая временное забвение, но даже здесь, в самом сердце адской кухни, его не покидало ощущение, что все вот-вот рухнет. Старые ступени поскрипывали под ногами, уводя вниз в затхлую темноту подвала. Соски толкнул тяжелую дверь, и в лицо ударил спертый воздух, смесь табачного дыма, пролитого алкоголя и чего-то еще, неуловимо напоминающего запах крови. Бар у последнего был местом, куда не заглядывали случайные посетители. Тусклый свет едва пробивался сквозь плотную завесу сигаретного дыма, высвечивая потертую стойку и растрескавшиеся деревянные столы. В дальнем углу негромко бормотал старый телевизор, показывающий черно-белый нуар. Завсегдатай, люди со сломанными судьбами и темным прошлым, сидели, уткнувшись в свои стаканы, словно в них можно было найти ответы на невысказанные вопросы. Учиха отметил про себя все выходы, расположение посетителей, потенциальные угрозы. Въевшаяся привычка шиноби не отпускала даже здесь. Его шаги по скрипучему полу казались неуместно громкими в приглушенном гуле голосов. «Смотрите-ка, кто тут у нас в гости пожаловал?» Знакомый голос раздался из-за стойки, где Эдди Брок протирал стакан полотенцем. Тот самый репортер, с которым они пересеклись во время той кровавой заварушки в доках с работорговцами и карателем. Учиха помнил, как черная субстанция венома разрывала людей на части, пока сам он методично прожигал врагов черным пламенем Аматерасу. Словно в ответ его мыслям, из-за плеча Брока материализовалась знакомая голова симбиота, оскалившись в хищной ухмылке. «О, здорово, пацан, как там?» – прогрохотал веном, его длинный язык мелькнул в воздухе. Соски молча смотрел на эту странную пару. Брок, не дожидаясь ответа, потянулся к верхней полке за знакомой бутылкой. «Тебе вроде тот виски понравился», он ловко наполнил стакан. «У нас такой же есть». Учиха едва заметно кивнул, опускаясь на потертый барный стул. Веном снова высунулся, разглядывая его своими молочно-белыми глазами. А он неразговорчив, как обычно. Скрип несмазанных петель разорвал тягучую тишину бара. В проеме показалась высокая фигура мужчины в строгом костюме. Его темные очки поблескивали в полумраке, а белая трость осторожно прощупывала путь между столиками. Брок просиял, словно увидел старого друга. «О, Мэтт!» В голосе бармена появились теплые нотки. «Тебе как обычно?» Мэтт Мердок едва заметно улыбнулся, направляясь к стойке с уверенностью, которая казалась слишком точной для слепого. «Да, будь добр!» Его трость замерла у высокого барного стула рядом с соски. Учиха скользнул взглядом по незнакомцу, отмечая каждую деталь. Голос, тот самый, из переулка. Движения, слишком плавные, выверенные. Глаз с концентрическими кругами, уловил нечто необычное. Вокруг фигуры слепого адвоката мерцала странная аура, непривычное красное свечение, характерное для мутантов, а тонкий золотистый ореол, едва различимый даже для Риннингана. Но Соски быстро потерял интерес к этой персоне и вернул взгляд к бокалу виски. Прокуренный воздух бара наполняли приглушенные голоса завсегдатаев. У дальнего столика компания бывших морпехов громко обсуждала последний матч, периодически взрываясь хриплым смехом. Возле телевизора, где крутили старый нуар, расположились два потрепанных жизнью типа в кожаных куртках. Один из них, с изуродованным шрамом лицом, что-то увлеченно рассказывал приятелю, активно жестикулируя сигаретой. Брок поставил перед Мэттом стакан. Янтарная жидкость качнулась в тусклом свете засиженной мухами лампы. Веном материализовался за спиной хозяина, его белые глаза с любопытством изучали учиху. «Что-то сегодня здесь тише обычного», Мэтт сделал глоток, смакуя виски. «Даже большой Тони не орет свои дурацкие истории про Вьетнам». Соски краем глаза заметил, как седой старик в углу, услышав свое имя, поднял голову от стакана и показал Мэтту средний палец, вызвав смешки у соседей по столику. После той заварушки в доках народ малость присмирел, Брок протирал стакан, наблюдая за реакцией собеседников. «Знаешь, как бывает, то пусто, то густо. А я слышал занятную историю», Мэтт наклонился вперед, понизив голос. «Вчера главари банд устроили, скажем так, последнюю вечеринку. Все разом отправились к праотцам. Полиция в полном недоумении». Веном оскалился в дикой ухмылке. «Черт возьми, а нас даже не пригласили», прорычал он, облизнувшись. «Такую вечеринку пропустили. Там наверняка было очень вкусно». «Да уж», Брок усмехнулся, подмигнув соске. «Похоже, кто-то решил устроить генеральную уборку в городе. Как думаешь, Мэтт, это хорошие новости или плохие?» «Смотря для кого», адвокат задумчиво покрутил стакан. «Одни крысы сдохли, но их место займут другие. Всегда так бывает. Не дрейфь, Веном, Брок похлопал извивающегося симбиота по голове. Найдем тебе новых деликатесов. В этом городе всегда найдутся недружащие с мозгами отморозки. В другом конце бара кто-то врубил музыкальный автомат. Низкие басы металлица разнеслись по помещению, смешиваясь с гулом голосов и звоном стаканов. Мордастый байкер у стойки одобрительно кивнул в такт, отстукивая по столешнице татуированными пальцами ритм. После третьего стакана виски мир вокруг Учихи стал немного мягче, а мысли – свободнее. Он поймал себя на том, что уже несколько минут разглядывает извивающуюся черную массу симбиота. А как это? Саски сделал неопределенный жест рукой. Работает? Кто ты такой? Брок поперхнулся виски, а Веном замер, вытянувшись как струна. Симбиот медленно повернулся к своему носителю, его белые буркалы расширились в комическом удивлении. «Твою мать, Эдди!» – прогрохотал Веном, не скрывая восторга. «Он умеет говорить. Охренеть!» – выдохнул Брок, во все глаза уставившись на Учиху. «А я думал, у тебя немота или типа того». Веном растекся по стойке, по-змеиному подбираясь ближе к соске. «Я симбиот с планеты Клинтер, типа инопланетный паразит, если по-простому». Он горделиво выпрямился. «У нас с Эдди взаимовыгодное сотрудничество. Я защищаю его задницу от неприятностей, а он позволяет мне жрать плохих парней. Ну знаешь, бандитов там, маньяков». Язык существа, казалось, жил своей жизнью, совершенно не мешая говорить. Саски сделал глоток виски, подумав, что не только он с Наруто оказались в чужом мире, и никого здесь не смущает. Учиха окинул взглядом бар, где пьяный байкер как раз затягивал с Вейтхами Алабама, а компания у телевизора азартно спорила о боксерском матче «Твое существование». Брок рассмеялся, а Веном картинно развел свои щупальца в стороны. «Братан, это адская кухня. Тут видали вещи и пострашнее говорящие инопланетной жижи. Всем насрать, пока ты не трогаешь их выпивку». В подтверждение его слов мордатый байкер у стойки лишь мельком глянул на Венома и вернулся к своему бурбону, даже не прервав песню. Веном раздраженно щелкнул зубами, его белые глаза сузились в подобии ухмылки. «Слушай, нам и дальше звать тебя пацан, я вот честно рассказал, кто я и откуда. Теперь твоя очередь». Саски сделал очередной глоток виски, чувствуя, как тепло растекается по телу, притупляя вечную настороженность. «Может, и правда стоит». Он медленно опустил стакан, собираясь произнести свое имя, когда дверь бара со скрипом отворилась. «Саски», знакомый голос разрезал прокуренный воздух. Учиха даже не обернулся, только устало выдохнул, чувствуя, как алкогольное тепло мгновенно сменяется привычным холодом. Виски в стакане качнулся, отражая тусклый свет лампы, или это дрогнула его рука. Веном вытянулся как струна, принюхиваясь к новым посетителям. Его щупальца беспокойно извивались, словно чуя что-то необычное. Брок с интересом разглядывал странную пару, светловолосого парня с необычными отметинами на щеках и девушку с белой прядью в темных волосах. Мэтт чуть склонил голову, прислушиваясь. Сердцебиение Саски, до этого момента неестественно ровное, слегка участилось. От блондина исходила странная энергия, похожая на ту, что он улавливал от первого, но более теплая. В баре стало заметно тише. Даже пьяный байкер у стойки перестал напевать, почувствовав изменение атмосферы. Старый телевизор продолжал бормотать что-то о вечерних новостях, но его звук казался теперь неуместным, почти чужеродным. «Так значит, Саски, да?» Брок облокотился на стойку, его голос звучал с нотками любопытства. Наруто и Роук медленно приблизились, словно подходили к дикому зверю. Мордатый байкер, почувствовав напряжение, молча отодвинулся, освобождая место. «Что будете заказывать?» – поинтересовался Брок, протирая стакан. Веном за его спиной с любопытством разглядывал новых посетителей, принюхиваясь к странной энергии, исходящей от блондина. Джинчурики скользнул взглядом по полупустому стакану в руке друга. Саски, которого он знал, никогда не притрагивался к алкоголю, считая это проявлением слабости. Тот Саски всегда говорил, что шиноби должен сохранять ясность ума. Теперь же перед ним сидел другой человек, с затуманенным взглядом и едва заметно подрагивающей рукой, держащий виски. Что-то болезненно сжалось в груди. Он никогда не видел названного брата таким потерянным. То же, что и он, произнес Наруто, кивнув на стакан Учихи. Его голос звучал хрипло, будто слова царапали горло. Роук опустилась на соседний стул, не сводя настороженного взгляда с Венома. Симбиот в ответ оскалился в подобии улыбки, демонстрируя ряды острейших зубов. виски со льдом, значит, Брок потянулся за бутылкой, а девушке, ничего, покачала головой Роук. Кто-то должен был сохранять ясную голову. Соски так и не повернулся к ним, продолжая смотреть в свой стакан, словно в янтарной жидкости скрывались ответы на все вопросы. Его пальцы едва заметно подрагивали, выдавая внутреннее напряжение. Брок поставил напиток перед Наруто. Виски поймал отблеск тусклой лампы, словно подмигивая. Узумаки никогда раньше не пил, но сейчас это казалось правильным, разделить с другом даже это. «Слышал, ты нашел свой способ справляться, я про клуб Инферно», — тихо произнес Наруто на их родном языке. Соски напрягся, его пальцы сильнее сжали стакан. «Знаешь, я такой идиот», — продолжил Джинчурики, глядя в свой бокал. «Все это время думал только о себе, о своей боли, о своих потерях, строил новую жизнь, пытался двигаться дальше, а ты остался один со своей болью». Хаен, выдохнул Саске, даже не повернув головы. Он прекрасно знал, что рано или поздно этот момент наступит. «Опять будешь читать нотации о дружбе?» «Нет, просто, хочу сказать, что был слеп, снова, как тогда, в долине завершения». Саске усмехнулся, но в этой усмешке не было привычной насмешки. «Разница в том, что теперь некуда возвращаться. Знаю», — Наруто поднял взгляд, — «и знаю, что ты тоже это знаешь. Давно знаешь, верно?» Саски замер, его пальцы побелели от напряжения на стакане. «Я смог признаться себе, что наш мир, что его больше нет», — тихо продолжил Джинчурики. «А ты, кажется, принял это намного раньше меня». Учиха едва заметно расслабился, но его взгляд оставался настороженным. Он сделал глоток виски, пытаясь скрыть невольное облегчение. Наруто говорил совсем не о том, о чем он подумал. «Принял», — Учиха усмехнулся, покручивая стакан. «Я перестал притворяться, что все будет как раньше. Знаешь, может, ты и прав, притворяться больше нет смысла», — проговорил Наруто, делая первый глоток виски. Алкоголь обжег горло, заставив его поморщиться. «Но это не значит, что мы должны проходить через это в одиночку». Саски промолчал, но его плечи едва заметно расслабились. «Знаете, приятно видеть, когда братья могут вот так поговорить по душам», — внезапно произнес Брок на чистом японском, заставив всех троих замереть. «Мы с Веномом тоже поначалу не ладили, верно, приятель?» Роук резко выпрямилась, а Наруто поперхнулся виски. Даже Саске, обычно невозмутимый, удивленно вскинул бровь. «Что?» — оскалился Веном, растягивая пасть в жуткой ухмылке. «В прошлом году сожрали одного взорвавшегося якудза, а мы, знаете ли, поглощая людей, перенимаем их знания. Теперь шпарим на японском, как на родном. Кстати, у того парня был отвратительный акцент из Осаки». Роук резко побледнела, а вот Саске едва заметно хмыкнул. Наруто переводил недоверчивый взгляд с Венома на Брока. «Не делай такое лицо, детка», — прогрохотал симбиот, заметив реакцию Роук. «Тот ублюдок определенно заслуживал стать обедом. Ты бы видела, что он делал с...» «Хватит пугать посетителей», — прервал его Брок, хотя в голосе слышалась усмешка. Наруто почувствовал, как тяжесть в груди немного отступила. Пусть не все было сказано, но хотя бы первый шаг сделан. Решив сменить тему, Джинчурики с любопытством взглянул на извивающуюся черную массу за спиной бармена. «А ты вообще кто такой?» — поинтересовался блондин, подавшись вперед. «Ао!» Веном явно обрадовался вопросу, начиная свой рассказ. Пока симбиот увлеченно объяснял свою природу, Саске рассеянно водил пальцем по краю стакана, погруженный в собственные мысли. Наруто наконец смог признать очевидное: их мира больше нет. Это было правильно. Учиха искоса наблюдал за тем, как его друг слушает Венома, как Роук мягко касается его плеча, успокаивая. Похоже, его расчет оказался верным. Отношения с девушкой-мутантом действительно помогли Джинчурики найти свое место в этом мире, пустить новые корни. Он сделал глоток виски, чувствуя, как алкоголь притупляет постоянное напряжение. Теперь оставалось решить, когда открыть последнюю, самую страшную правду. Ту, что их мир не просто исчез, он был уничтожен. И Саски знал об этом с самого начала. Пока Веном рассказывал свою историю, Брок повернулся к человеку в темных очках. «Эй, Мэтт, тебе долить?» «Нет, спасибо», — покачал головой Мердок. «На сегодня хватит». Наруто, который с интересом слушал симбиота о том, как тот застрял на земле, невольно улыбнулся, ощутив странное родство с этим существом. Они оба оказались в чужом для себя мире. Только потом Джинчурики обратил внимание на сидящего рядом с Саске человека в красных очках. «А ты кто?» — полюбопытствовал блондин, разглядывая незнакомца. Тот слегка улыбнулся. Мэттью Мердок, адвокат и защитник адской кухни, не удержался Веном, за что получил строгий взгляд от Брока. «Просто адвокат», — спокойно поправил Мэтт, но его губы дрогнули в едва заметной усмешке. Саски хмыкнул, делая очередной глоток. Забавно было наблюдать, как Наруто, сам того не подозревая, умудрился оказаться в компании самых опасных людей района, симбиата-людоеда и сорвиголовы. Звук полицейской сирены за окном заставил слепого адвоката склонить голову на бок, прислушиваясь. «Опять на 42-й улице», — заметил Мэтт. Патрули стали чаще появляться в последнее время. Веном, услышав про полицию, снова заныло о пропущенном пиршестве. Симбиот явно расстроился, вспоминая о недавних событиях в криминальном мире города. Он с явным сожалением рассказывал о внезапной перестрелке банд пару дней назад. Наруто внимательно слушал, и его глаза расширились, когда он уловил ключевые детали. Никто не видел посторонних, главари просто начали убивать друг друга без видимой причины. Джин Чурики мгновенно узнал почерк Шарингана. Только гиндзюцу Саски могло заставить матерых преступников уничтожить друг друга, не оставив следов постороннего вмешательства. Узумаки бросил быстрый взгляд на друга, но лицо Учихи оставалось непроницаемым, когда тот делал очередной глоток виски. Мердок сделал глоток виски. «Знаете, я веду дела в этом районе уже много лет. Защищаю тех, кто не может сам себя защитить. И каждый день вижу». Он слегка усмехнулся собственной оговорке. «Чувствую, как меняется адская кухня. Город живет своей жизнью, у него свой ритм, свои законы». Мэтт замолчал, когда мимо бара с воем пронеслась еще одна патрульная машина. «И что изменилось?» — с интересом спросил Наруто. «Торговля людьми остановилась. Наркотрафик практически иссяк». Мердок повертел стакан в руках. «Конечно, фиск по-прежнему контролирует город, но у него, как ни странно, есть свои принципы. Он может быть безжалостным дельцом, но некоторые вещи считает ниже своего достоинства. Типа работорговли», — уточнила Роук. «Именно», — кивнул Мэтт. «Знаете, иногда порядок, даже построенный на не самом честном фундаменте, лучше полного хаоса. По крайней мере, меньше невинных жертв». Саски, до этого молча слушавший разговор, сделал очередной глоток виски. Учиха прекрасно понимал, о чем говорит слепой адвокат. «Иногда приходится выбирать меньшее из зол». «Слушай, пацан», — прогрохотал симбиот, — «мы с Эдди тут подумали. Есть один человек, который реально помог нам разобраться в себе». Он покосился на носителя. «Ну, знаешь, когда два сознания в одном теле пытаются ужиться». Брок достал из кармана потертую визитку. «На Бликер-стрит. Он особенный специалист. Работает с такими, как мы, пришельцами из других миров реальностей». Бармен положил карточку на стойку. «Поверь, виски — не лучший способ разобраться с демонами в голове». Саски хмыкнул, но его взгляд на мгновение задержался на визитке. «Он правда хорош», — Веном оскалился в подобии улыбки. «Помог понять, что мы не просто паразиты-носитель, что можно быть чем-то большим». Наруто, до этого молча наблюдавший за разговором, внезапно подался вперед и взял вторую визитку, которую протянул Брок. «Может, они правы?» — в голосе Джинчурики звучала неподдельная забота. «Новый мир, новые правила. Может, стоит попробовать разобраться во всем этом с тем, кто реально понимает такие вещи». Саски взял визитку из рук друга, затем убрал ее во внутренний карман куртки. «Подумаю». Мэтт откланялся одним из первых, сославшись на раннее слушание в суде. Его трость мягко постукивала по деревянному полу, пока он пробирался между столиками к выходу. Впрочем, в движениях по-прежнему чувствовалась та особая грация, которая так насторожила Саски при их первой встрече в переулке. Спустя несколько минут троица вышла из бара в промозглую ночь адской кухни. Веном, конечно же, не удержался от своего фирменного чая «Амигос», высунув язык на добрых полметра, чем заставил Роук едва заметно поежиться. Брок только покачал головой на выходке симбиата. Тусклые фонари едва разгоняли густую темноту, а редкие прохожие торопливо скользили вдоль стен, спеша укрыться от пронизывающего ветра. Учиха некоторое время шел молча, потом остановился, развернувшись к паре. «Откуда вы узнали про Инферно?» Узумаки переглянулся с Роук, и Джинчурики рассказал о встрече с Эйпрайм. Пока Наруто говорил, Саски внимательно слушал. Его лицо оставалось непроницаемым. Молодой шиноби объяснил, как робот, обретший самосознание, поделился своими открытиями о гении X и попутно показал записи с камер наблюдения, раскрывшие деятельность Учихи в криминальном мире. Эта информация заставила Саски напрячься. Существование разумного стража, способного отслеживать его действия, явно не входило в его планы. Учиха прекрасно понимал, что его тщательно выстроенная конспирация оказалась под угрозой. Впрочем, он быстро взял себя в руки, рассудив, что если и хотел бы ему навредить, то давно бы уже сделал это. Хаен, только и произнес Саске, его взгляд на мгновение метнулся к карману, где лежала визитка психолога. Возможно, действительно стоило поговорить с кем-то, кто понимает, каково это, быть чужаком в этом мире. В кабинете профессора Ксавьера стояла тишина. Маленькая флешка лежала в центре стола, словно бомба с часовым механизмом. Наруто прислонился к книжному шкафу, машинально поправляя протектор на лбу, старая привычка, обострявшаяся в моменты напряжения. Он заметил, как Скотт в третий раз за последние 5 минут поправляет свои рубиновые очки, явно пытаясь справиться с нарастающим беспокойством. Искусственный интеллект, который внезапно обрел самосознание, Саммерс покачал головой, его голос звучал напряженно, и теперь утверждает, что ген X присутствует практически у всех людей. Звучит как начало очередной катастрофы, тихо закончил профессор, его пальцы сложились домиком. В воздухе повисло невысказанное опасение, что если это новая уловка Троска. Роук стояла у окна, машинально потирая правую руку, старая привычка, появившаяся после встречи со стражем. Она помнила, как металлическое существо двигалось сегодня, совсем не так, как тот безжалостный робот, отсекший ей конечность. Звучит, как полный абсурд, произнесла она с горечью, потирая шрам на руке. Но этот страж, он двигался и говорил иначе. Черт, он даже пытался шутить про Терминатора. Роук невесело усмехнулась. Хотя я первая должна понимать, насколько опасно верить машине, созданной для нашего уничтожения. Скотт фыркнул, но Чарльз медленно провел рукой по подбородку, как делал всегда, когда анализировал сложную ситуацию. Наруто успел выучить этот жест за месяцы в школе, обычно после него профессор предлагал неожиданное решение. «Хэнк вместе с Форджем должны проверить содержимое флешки», — проговорил профессор. «В защищенной лаборатории, разумеется, если там действительно есть доказательства».